Своим знакомством с Ахматовой Че весьма гордился и даже его афишировал. На Ордынке стал известен такой эпизод. В одном московском доме кто-то спросил Че, как поживает Ахматова, как у нее дела? «У нее все в порядке», — отвечал полковник со своей обычной серьезностью. «Я даю ей рекомендацию в партию». Мы стоим посреди ковра, как некая скульптурная группа. Все без движения. Профессор Борис Евгеньевич Вотчел со своим стетоскопом, Ардов, оголивший грудь и живот, он пациент, и при всем два свидетеля, я и профессорский пес-боксер. «Ну что же», — произносит, наконец, Вотчел, отнимая стетоскоп от груди отца, «по-моему, ухудшений нет. Продолжайте принимать те же лекарства». Пес подошел к хозяину и прижался к его ноге. «Между прочим», — говорит Вотчел, — «недавно один из моих пациентов спросил, а как вы сами лечитесь?» А я ему говорю, «к моему псу регулярно приходит ветеринар и выписывает ему какие-то шарики. Я их даю псу и сам их принимаю». Все это происходит в профессорской квартире в высотном здании на Кудринской площади. Поскольку у Ардова был врожденный порок сердца, а Вотчел был выдающимся кардиологом, то они познакомились как пациент и медик. В дальнейшем они подружились, Борис Евгеньевич стал бывать на Ордынке и какое-то время пользовал Ахматову. Я помню, как Вотчел рассказывал, «Мой учитель, тут называлась какая-то неизвестная мне профессорская фамилия, говорил нам, молодым врачам, запомните, если вас когда-нибудь позовут на консилиум, и там коллеги разделятся на две группы, первая за один какой-нибудь диагноз, другая за второй, никогда не присоединяйтесь ни к одной из этих партий. Всегда выдвигайте, ну, какую-нибудь свою, третью версию. И если когда-нибудь вы окажетесь правы, это запомнят навсегда». И Борис Евгеньевич добавляет, «в моей практике это уже несколько раз было». Вотчел уходит после визита, он целует Ахматовой руку, прощается с нами, мы смотрим ему вслед, он высокий, стройный, подтянутый, полковничья форма ему удивительна к лицу, особенно фуражка с высокой тульей и узким козырьком. Я говорю, «Анна Андреевна, по-моему, он похож на офицера старой гвардии». «Я их очень много видела в Царском», — отвечает мне Ахматова. «Именно такие они и были». Совершенно в другом роде был еще один медицинский профессор, близкий приятель Ардова, Александр Наумович Рыжих, огромный еврей с очень тонким голосом. Отец с ним познакомился по необходимости, в свое время угодил в его проктологическое отделение, которое тогда помещалось против синагоги в Большом Спасо-Глинищевском переулке. Ардов сразу с Рыжихом подружился, сочинял в его честь шуточные стихи. Одну я помню почти целиком. «Он пациента не водит».